Глава 11. Издав дикий вопль, кошка пулей вылетела из заплечного мешка и сиганула Ричарду на макушку. Тот инстинктивно пригнулся, только это и спасло его от неминуемой гибели. Но хотя Гар в последний момент промахнулся и не сумел схватить цепкими лапами намеченную жертву, сила удара оказалась достаточной, чтобы сбить юношу с ног. Длинные острые когти продрали рубашку и оставили на спине глубокие кровавые борозды. Ричард кувырком покатился по тропе, отчаянно цепляясь за траву и кустарник. Наконец ему удалось остановиться. Он с тяжелым стоном повалился на живот, уткнувшись носом в дорожную грязь. Не успел он понять, что стряслось, как чудовище всей тушей навалилось ему на спину. В глазах у Ричарда потемнело. Придавленный неимоверным грузом, он не мог ни вздохнуть, ни шевельнуться, ни тем более дотянуться до меча. Падая, он успел заметить, как второй Гар со размаху отшвырнул тщедушного Зеда в густые придорожные заросли, и сейчас с треском проламывался за стариком сквозь кустарник. Острые когти все глубже вонзались Ричарду в спину. «Это конец!» – пронеслось у него в мозгу. Но это был еще не конец. Помощь пришла неожиданно. Кэлен, о которой все забыли, отважно швырнула в голову Гара тяжелый булыжник. Удар не причинил чудовищу особого вреда, но на долю секунды отвлек его внимание. Гар разверз бездонную пасть и злобно взревел. Его громогласный рев расколол ночную тишину, наводя ужас на мирных лесных обитателей. Ричард задыхался. Спутницы Гара, кровавой мухи, нещадно жалили его в шею. Только сейчас он понял, каково приходится мыши, пригвождённой к земле когтистой кошачьей лапой. Собрав волю в кулак, он предпринял отчаянную попытку приподняться и судорожно глотнул воздуха. Затем с трудом завел руку назад, дотянулся до прижимавшей его лапы и попытался столкнуть чудовище с израненной спины. Но смог только выдрать клок гарьей шерсти. Судя по устрашающим размерам конечностей, Ричарду довелось столкнуться с короткохвостым гаром, более огромным, свирепым и, увы, умным, чем длиннохвостый, с которым юноша уже имел удовольствие познакомиться. Падая, Ричард придавил телом меч, и теперь рукоять впивалась ему в живот. Но самое страшное – волшебное оружие оказалось в недосягаемости. От непосильного напряжения жилы у него на лбу вздулись. Казалось, еще мгновение, и они лопнут. В глазах все померкло. Неумолимо надвигалась тьма. Грозные вопли Гара уже не достигали помраченного сознания. Кэлен продолжал обстреливать чудовище камнями. Забыв об осторожности, девушка не заметила, как приблизилась к Гару на опасное расстояние. Хищная лапа с быстротой молнии метнулась в ее сторону и ухватила ее за волосы. На миг зверь переместил тяжесть, и Ричард, хоть и не смог добраться до меча, но успел сделать судорожный вдох. Живительный воздух попал в легкие, и к нему стало возвращаться сознание. Кэлен отчаянно завизжала. Гибель казалась предрешенной и неизбежной. Спасти их было некому. И тогда, неведомо откуда, выскочила старая кошка. Сплошной клубок зубов и когтей, она, пронзительно мяукая, вспрыгнула Гару на голову и принялась яростно бить маленькой лапкой, целясь по злобно фосфорицирующим глазам. Не выпуская Кэлен, раздосадованное чудовище потянулось второй лапой к кошке. Как ни коротка была передышка, ее оказалось достаточно, чтобы Ричард успел откатиться в сторону, вскочить на ноги и выхватить из ножен меч истины. Кэлен закричала еще отчаяннее. Кровь ударила Ричарду в голову. Не помня себя от гнева, он одним взмахом волшебного оружия отсек мощную лапу чудовища и освободил Кэлен. Девушка пошатнулась и отступила назад. Гар взвыл от боли, и не успел Ричард вновь занести меч, как раненый зверь нанес обидчику столь мощный удар, что тот отлетел на несколько ярдов и повалился на спину. Преодолевая подступившую дурноту, Ричард попробовал приподняться. Сосны, ели, кусты — все кружилось в бешеном хороводе. Меч пропал. Должно быть, он выронил его при падении. Посреди тропы на задних лапах стоял разъяренный Гар. В диком вопле чудовища смешались боль и ярость. Из культи фонтаном хлестала кровь. Лихорадочно горящие зеленые зрачки метались из стороны в сторону в поисках противника. Гар заметил Ричарда и с ненавистью уставился на него. Кэлен нигде не было видно. Внезапно, справа от тропы, ослепительной белой вспышкой полыхнула молния, озарив на мгновение окрестности нестерпимо ярким светом. Следом раздался оглушительной силы взрыв. Взрывная волна подхватила Ричарда и отбросила к ближайшему дереву. Гара сбила с ног. Сквозь просветы между стволами сверкал гигантский огненный смерч. Огромные обломки деревьев, ветки, сухие листья с резким свистом пронеслись над тропой и скрылись за горизонтом, оставив после себя хвосты черного дыма. Гар с ревом вскочил с земли. Вспышка ослепила Ричарда, но, несмотря на это, он успел заметить надвигающуюся угрозу и принялся лихорадочно шарить по земле в поисках меча. На юношу накатила волна гнева, и в тот же миг он почувствовал, что волшебное оружие откликнулось на призыв. Дремавшая до сей поры магия клинка проснулась, и меч потянулся к тому, кому принадлежал по праву. Ричард призывал оружие, требовал его, жаждал ощутить в ладони металлический холод рукояти. Теперь он точно знал, что меч рядом, по другую сторону тропы. Он словно видел блеск клинка. Ричард пополз через дорогу. Гар, заметив его маневр, изловчился и пнул обидчика с такой силы, что тот, потеряв ориентацию, кубарем откатился в сторону. В момент удара в груди что-то хрустнуло, и теперь каждый вдох стоил неимоверных усилий, вызывая острую боль в боку. Кровавые мухи роем облепили ему лицо. Ричард ничего не видел. Он не понимал, куда его отбросило, с какой стороны ждать нападения, где находится тропа. Но одно он знал точно. Он знал, где лежит меч истины. Ричард стремглав кинулся к мечу. Рука потянулась к рукояти. Краем глаза он успел заметить приближающегося Зеда. Внезапно на Ричарда налетел разъяренный Гар. Правой лапой он схватил жертву, поднял вверх и, помогая себе омерзительными перепончатыми крыльями, стал медленно сжимать в смертоносных объятиях. Ричард вырывался и бил животное ногами. Резкая боль в левом ребре заставила его закричать. Гар уперся ненавидящим взором ему в глаза и неумолимо разверз гигантскую пасть, обдавая зловонным дыханием. В призрачном лунном свете блеснули огромные мокрые клыки. Гар удовлетворенно заурчал, готовясь отправить ненасытную утробу очередной лакомый кусочек. Ричард извернулся и с силой заехал сапогом по окровавленной культе чудовища. Запрокинув голову, Гар истошно взвыл и выпустил жертву. В дюжине ярдов за спиной Гара, у самой кромки леса, возник Зед. Ричард поднялся на колени и схватил меч, но не успел он пустить в ход оружие, как великий волшебник выбросил вперед руки с растопыренными пальцами. Из кончиков пальцев вырвался сноп волшебного пламени. Громовой удар расколол застывший воздух. Огонь полыхал все ярче и ярче, превращаясь в сине-желтый шар жидкого пламени. Стеная и разбухая как живой, шар полетел в сторону чудовища, озаряя окрестности мертвенно-белым светом. С глухим стуком он врезался в спину Гара. Черный силуэт хищника с удивительной отчетливостью прорисовывался на фоне застывших деревьев. Не успел Ричард и глазом моргнуть, как ослепительное зарево полностью скрыло Гара, поглотило и затопило его. Кровавые мухи вспыхнули и рассыпались тысячами мельчайших искр. Пламя с шипением и треском пожирало чудовище. Еще мгновение, и Гар исчез, растворившись в синем мареве. Вместе с ним исчез и волшебный огонь, оставив после себя лишь легкий дымок. Еще некоторое время над дорогой стоял запах горелого мяса. Все, что осталось от грозного хищника, воцарилась тишина. Ричард в полном изнеможении рухнул на землю. Все его тело терзало невыносимая боль. В глубокие борозды от когтей забилась грязь, спину соднило. Каждый вдох отдавался резким уколом в покалеченном левом боку. Ричарду хотелось лежать без движения на земле, глядя в бездонное звездное небо. Хотелось, чтобы никто больше его не трогал. Он почувствовал в правой руке холод рукояти и взмолился, призывая на помощь магию меча. Тотчас искатель ощутил, как в его жилы обжигающим потоком хлынул гнев, заслонивший собой все, включая усталость и боль. Кошка заботливо провела шершавым язычком по его лицу и ласково потерлась головой о щеку. «Спасибо тебе, кошка!» — с трудом прошептал Ричард. Из темноты возникли Зет и Кэлен, и, склонившись над ним, осторожно подхватили с двух сторон под руки, помогая подняться. «Не надо! Так больно! Лучше я попробую встать сам!» «Ты ранен?» — встревоженно спросил Зет. «Гар пнул меня в левый бок. Теперь там что-то здорово колет». «Дай посмотрю». Волшебник нагнулся и стал осторожно прощупывать Ричарду ребра. Юноша взвился от боли. «Что ж, обломки не торчат, и ладно. Не вешай нос, не так уж все и плохо». Ричард с трудом удержался от смеха, опасаясь очередного приступа боли. «Зет, ведь сейчас это был не фокус, правда? Это настоящая магия?» «На сей раз да. Это была магия», — снисходительно улыбнулся волшебник. «Но если Даркин Рау смотрел в нашу сторону, он мог заметить вспышку. Не крутись, я посмотрю, чем тебе можно помочь». Кэлен опустилась подле Ричарда на колени и накрыла ладонью его руку, все еще сжимавшую эфес магического оружия. При ее прикосновении из меча хлынула такая мощная волна гнева, что у Ричарда невольно перехватило дыхание. Он понял, что магия пытается защитить его от неведомой угрозы. Кэлен ничего не почувствовала. Она склонилась над другом и ободряюще улыбнулась ему. Зет положил ладонь на покалеченные ребра, приподнял Ричарда за подбородок и заговорил. Голос его звучал мягко, ровно и убаюкивающе. Слушая Зеда, Ричард постепенно расслаблялся и уже не думал о странной реакции меча на прикосновение Кэлен. Старик сказал, что у Ричарда повреждены 3 ребра, и сейчас он заговорит боль и наложит чары, чтобы укрепить и защитить сломанные ребра, пока они не заживут. Не меняя интонации, Зет тихонько рассказывал, как боль отступит, но не исчезнет до тех пор, пока не срастутся ребра. Он говорил долго и монотонно, но Ричард уже отключился и не вникал в смысл. Он впал в странное блаженное состояние, близкое к глубокому сну. Зет умолк, и юноша, очнувшись с удивлением, посмотрел по сторонам. Осознав, кто он и где находится, Ричард попробовал сесть. Боль отошла. Он поблагодарил старого друга и легко встал на ноги. Ричард вложил меч в ножны, взял на руки верную кошку, тихонько прошептал ей на ушко слова благодарности и бережно протянул Кэлен, чтобы та подержала ее, пока он отыщет заплечный мешок. Ричард сбросил его на землю во время схватки с Гаром. Спину соднило, но он решил, что о ранах можно позаботиться и попозже. А сейчас главное поскорее уйти от опасности. Ричард отвернулся и, стянув с шеи заветный клык, быстро сунул его в карман. Потом поинтересовался у спутников, не ранены ли они. Зет одарил ученика взглядом, выражавшим чувство оскорбленного достоинства, и заявил, что не так уж он стар и немощен, как думают некоторые. Кэлен вежливо ответила, что чувствует себя прекрасно, и поблагодарила за внимание. Ричард выразил надежду, что ему никогда не придется состязаться с ней в метании булыжников. Кэлен очаровательно улыбнулась и сунула кошку в его заплечный мешок. Глядя, как Кэлен зябко кутается в лесной плащ, Ричард задумался над тем, о чем хотел предупредить его волшебный клинок при прикосновении ее руки. «Надо спешить!» Оклик Зеда вывел его из задумчивости. Путники прошли около мили и увидели несколько расходящихся тропок. Ричард решительно свернул на одну из боковых дорожек, а волшебник предусмотрительно рассыпал горсть магической пыли, которая уничтожала все следы. Тропинка, избранная искателем, оказалась слишком узкой. По ней можно было идти только гуськом. Впереди, указывая путь, шел Ричард, за ним Кэлен. Шествие замыкал Зед. Все трое, не теряя бдительности, время от времени с опаской поглядывали на небо. Ричард не снимал руки с рукояти волшебного меча. Ветви деревьев плясали на пронизывающем осеннем ветру. Их тени метались в призрачном лунном свете. Ричард стоял перед массивной дубовой дверью, прочно подвешенной на кованых петлях. Его спутники не выразили горячего желания лезть через частокол, поэтому Ричард в одиночку перемахнул через забор, оставив их дожидаться снаружи. Юноша протянул было руку, собираясь постучаться в дом, но в ту же секунду почувствовал у горла холод клинка. Кто-то подкараулил его, и сейчас, одной рукой прижимая к горлу кинжал, другой крепко держал за волосы. У Ричарда все похолодело внутри. «Чейз?» – безнадежно прошептал он. Рука разжалась. Клинок исчез. «Ричард, тебе что, дома не сидится? Шастаешь тут среди ночи. Ничего лучшего придумать не мог? Скажи на милость, для чего тебе понадобилось подкрадываться к моему дому?» «Я не подкрадывался. Просто не хотел поднимать шум, чтобы не перебудить твоих». «Батюшки, да ты весь в крови. Это твоя?» «Как ни прискорбно, большая часть. Чейз, будь так добр, отвори калитку. За забором дожидаются Зет и Кэлен. Нам очень нужна твоя помощь». Как был босиком, Чейз побрел к калитке, чертыхаясь всякий раз, когда натыкался на острые сучки. Он впустил гостей и пригласил их в дом. Эмма Брэнстон, жена Чейза, отличалась завидным добродушием. Приветливая улыбка не сходила с ее лица ни при каких обстоятельствах. Она казалась полной противоположностью мужу. За всю жизнь Эмма еще ни разу никого не напугала, в то время как задиристый страж границы считал, что день прошел впустую, если ему не удалось хоть на кого-нибудь нагнать страху. Только в одном отношении Эмма полностью походила на мужа. Что бы ни стряслось, она всегда сохраняла полную невозмутимость. На свете не было ничего, что могло бы удивить или взбудоражить ее. Вот и сейчас жена Чейза встретила гостей безмятежной, обаятельной улыбкой и тут же принялась за дело. В длинной белой ночной рубашке с пышными волосами, собранными на затылке в тугой узел, Эмма хлопотала у очага. Глядя на нее, можно было подумать, что она каждую ночь принимает ободранных, истекающих кровью путников. Впрочем, за долгую жизнь с Чейзом Эмма, наверное, повидала и не такое. Ричард повесил заплечный мешок на спинку стула, бережно вынул кошку и протянул ее Кэлен. Кошка тут же пристроилась у девушки на коленях, выгнула спинку, лениво потянулась и замурлыкала, свернувшись пушистым серым клубочком. Зет уселся рядом с Ричардом. Чейз накинул на мощные плечи рубаху и зажег светильники, свисавшие с массивных дубовых балок. Балки эти хозяин дома от начала до конца сделал своими руками. Он сам выбрал подходящие деревья, сам срубил их, сам вытесал балки и, наконец, сам установил их на место. Страж границы взял стул и пристроился напротив гостей спиной к камину. Камин был гордостью Чейза. Долгие годы он собирал со всего света камни, каждый из которых отличался чем-то особенным. Будь то причудливая форма, непривычная окраска или необычная структура. Чейз сложил из своих трофеев камин и, принимая гостей, подолгу рассказывал им удивительные истории, связанные с каждым камнем. Посередине соснового стола стояла деревянная ваза, доверху наполненная сочными спелыми яблоками. Эмма убрала вазу, заменив её чайником. Затем она поставила на стол глиняный кувшин с ароматным душистым мёдом и раздала гостям кружки. Покончив с обязанностями хозяйки дома, Эмма приступила к лечению Ричарда. Нетерпящим возражения тоном, она велела ему снять рубаху и повернуться спиной. Обрабатывать раны для жены стража границы было делом привычным. Она как следует обмыла кожу горячей водой и принялась усердно соскребать жёсткой мочалкой забившуюся в раны грязь. С таким же усердием она, должно быть, очищала подгоревшие кастрюли. Ричард зажмурился и до крови закусил губу, стараясь не закричать от боли. Эмма участливо посмотрела на страдальца и, не прерывая работы, извинилась, что вынуждена причинять ему такие муки. Придётся тебе немного потерпеть. Если сейчас не удалить всю грязь, потом будет значительно хуже, объяснила она. Завершив наконец эту мучительную процедуру, Эмма бережно промокнула истерзанную спину мягким полотенцем и смазала раны прохладной целебной мазью. Тем временем Чейз успел сходить в соседнюю комнату за чистой рубахой. Ричард, не мешкая, натянул на себя одежду, полагая, что тем самым защитит себя от дальнейших попыток лечения. Эмма перевела взгляд на Кэлин и Зеда. "Может быть, вы хотите есть?" спросила она с приветливой улыбкой. Зед поднял руку. Я бы не отказался. Ричард одарил его уничтожающим взглядом. Старик весь сжался и втянул голову в плечи. Нет, спасибо. Мы только что поужинали. Эмма подошла к мужу и встала за спинкой его стула, ласково ероша густые волосы Чейза. Лицо его приняло мученическое выражение. Он с трудом переносил подобные нежности на людях. Грозный страж границы чувствовал себя безнадёжно опозоренным. Не выдержав, он наклонился к столу и стал разливать чай, положив тем самым конец пытке. Чейз предложил гостям отведать мёда, после чего, полагая, что исполнил все необходимые церемонии, хмуро взглянул на Ричарда. Ричард, друг мой, сколько я тебя помню, ты всегда умудрялся обходить стороной любые неприятности. Я не сомневался в том, что у тебя особый дар ни во что не вмешиваться. Надо думать, ты теперь вознамерился наверстать упущенное. Ричард не успел ответить. В дверях появилась заспанная дочурка Чейза, Ли. Малышка потёрла кулачками сонные глаза. Чейз взглянул на дочь с притворной суровостью. Та обиженно надула губки. Ты самая скверная девчонка из всех, кого мне доводилось встречать. На лице девочки просияла счастливая улыбка. Ли подбежала к отцу, обхватила его ноги ручонками и уткнулась носом в колени. Чейз взъерошил дочурке волосы. Марш в постель, малышка. Погоди, остановил её Зет. Ли, пойди сюда. Она обошла вокруг стола. Моя старая кошка вечно жалуется, что ей не с кем поиграть. Нет у неё знакомых детишек. Ли украдкой бросила взгляд на колени Кэлин. Ты случаем не знаешь никого из детворы, у кого она могла бы немного погостить? Девчушка восторженно распахнула глаза. Зет, если твоя кошка захочет, пусть остаётся с нами. Честное слово, здесь ей будет очень весело. В самом деле? Ну что ж, пусть погостит у вас. Ладно, Ли, согласилась Эмма. А теперь пора спать. Ричард поднял голову. Эмма, будь так любезна, не могла бы ты подобрать для Кэлен подходящую дорожную одежду? Эмма окинула гостью критическим взглядом. Ну, плечи у неё покрупнее моих, а ноги подлиннее. Боюсь, из моих платьев ей ничего не подойдёт. А вот у старших дочек наверняка что-нибудь отыщется. Она тепло улыбнулась Кэлин и протянула ей руку. Пошли, милая, Поглядим, что тебе лучше сгодится. Кэлен вручила кошку Ли и взяла малышку за руку. Надеюсь, кошка не причинит тебе особых хлопот. Только она очень просит, чтобы ты позволила ей спать у тебя в ногах. Не возражаешь? Ох, нет! С жаром воскликнула Ли. Это так здорово! Выходя из гостиной, Эмма обернулась, бросила на мужчин понимающий взгляд и плотно закрыла за собой дверь. Чейз отхлебнул чай. Ну? Помнишь, Майкл говорил о заговоре? Так вот, на самом деле все гораздо хуже. Это правда. Флегматично подтвердил Чейз. Ричард вынул из ножен меч истины и положил его на стол. Неверное пламя светильников отразилось от гладко отполированного металла. Чейз подался вперед, потянулся к рукояти и приподнял оружие. Некоторое время он держал меч на вытянутых руках, потом поднес ближе к глазам и стал с интересом изучать. Пальцы Чейза пробежали по слову «истина», скользнули по желобкам с обеих сторон клинка, провели по лезвию. При всех этих манипуляциях с лица Чейза не сходило выражение умеренного любопытства. «Мечам принято давать имена, но обычно имя выгравировано на клинке. Впервые в жизни вижу, чтобы оно было на рукояти». Подытожил Чейз и выжидающе воззрился на гостей. «Не притворяйся, Чейз», — укоризненно сказал Ричард. «Ты не первый раз видишь этот меч и прекрасно знаешь, что он собой представляет». «Знаю, но мне никогда еще не доводилось держать его в руках». Чейз поднял глаза и мрачно уставился на Ричарда. В голосе его появилось напряжение. «Вопрос в том, как он к тебе попал?» Ричард ответил столь же напряженно. «Мне вручил его благородный великий волшебник». Чейз нахмурился. Лоб прорезали глубокие морщины. «А ты, Зет, какова твоя роль?» Зет подался вперед. Едва заметная улыбка тронула его тонкие губы. «А я и есть тот, кто вручил ему этот меч!» Чейз облегченно откинулся на спинку стула и медленно покачал головой. «Хвала духам!» – прошептал он. «Настоящий искатель! Наконец-то!» Ричард решил перейти к делу. «У нас мало времени. Мне необходимо знать кое-что, связанное с границей». Чейз глубоко вздохнул. Поднялся со стула и подошел к камину. Он уперся могучими руками в каминную полку и застыл, устремив задумчивый взгляд на пламя. Ричард терпеливо ждал. Словно подбирая слова, страж провел рукой по шероховатой поверхности камня. «Ричард, ты знаешь, в чем состоят мои обязанности?» Искатель недоуменно пожал плечами. «Ты следишь, чтобы люди не приближались к границе достаточно близко. Иначе им грозит беда». Чейз покачал головой. «Ты никогда не задумывался над тем, что надо делать, чтобы избавиться от волков?» «Наверное, лучше всего устроить облаву». Чейз снова покачал головой. «Возможно, тебе и удастся отстрелить с десяток волков. Но чем больше ты убьешь, тем многочисленнее приплод у оставшихся в живых. В результате число их не уменьшается. А вот если ты действительно хочешь, чтобы их стало меньше, следует уничтожить их пищу. Иначе говоря, поставить ловушки на кроликов. Во-первых, это куда как проще. Ну а во-вторых, меньше будет еды, меньше волчат начнет появляться на свет. И в конце концов, волков останутся считанные единицы. Так вот, охота на кроликов и есть работа, которую я выполняю». Ричарду стало не по себе. «Большинство наших добрых сограждан не знает, что такое граница. Они не понимают смысла нашей работы. Им кажется, что стражи границы служат какому-то нелепому закону. Многие, особенно старики, боятся границы. Но есть и такие, которые уверены, что знают все лучше других. Они ходят в наши края браконьерствовать. Такие не боятся границы, зато опасаются нас. Стражи границы в их представлении – вполне реальная угроза. и мы стараемся их не разочаровывать. Нельзя сказать, что браконьерам очень нравится наша позиция. Но, как бы то ни было, они предпочитают держаться от нас подальше. А для некоторых вестуанцев граница – это игра. Они приходят, чтобы перехитрить нас и проскочить незамеченными. Мы не надеемся всех переловить, но по существу нас заботит совсем другое. Мы стремимся нагнать страху на вестуанцев, чтобы волкам с границы перепадало поменьше кроликов. А если пища будет обильной, хищники могут и окрепнуть. Да, мы действительно защищаем людей, но не тем, что мешаем им приблизиться к границе. С этим справится любой дурак. Наша задача гораздо сложнее. Стражи границы должны отгонять из опасной зоны всех идиотов, чтобы чудовища не выползли из своих нор и не прикончили остальных. Стражи многое повидали на своем веку и понимают все. Остальные, увы, нет. Последние месяцы на свободу вырывается все больше и больше тварей границы. Советники, возглавляемые твоим братом, оплачивают наши услуги. Но и они мало что смыслят в этих делах. Стражи границы хранят верность не правительству и не закону. Единственный наш долг – защитить людей от чудовищ. Поэтому мы ни от кого не зависим. Стражи границы сами себе, господа. Конечно, мы исполняем приказы начальства, но делаем это лишь до тех пор, пока приказы эти не вступают в противоречие с нашим истинным долгом. Когда правительство относится к нам благожелательно, работать легче. Но если настанет смутное время, что ж, тогда мы будем руководствоваться только своей совестью и следовать только своим приказам. Чейз вернулся к столу, сел и наклонился вперед, опираясь на локти. Во всем мире есть только один человек, чьи приказы мы готовы исполнять при любых обстоятельствах. Наше дело – часть его дела. Это искатель истины. Страж границы поднял меч и протянул его Ричарду. Неотрывно глядя на юношу, он произнес слова присяги. «Клянусь быть верным искателю и, если потребуется, отдать жизнь во имя его дела». Ричард, растроганный, опустился на стул. «Спасибо тебе, Чейз!» Он бросил быстрый взгляд на волшебника и снова обратился к стражу границы. «Сейчас мы посвятим тебя во все подробности происходящего, а потом я скажу, чем ты должен помочь». Ричард и Зет, дополняя друг друга, поведали Чейзу все, что произошло за последние несколько дней. Юноша хотел, чтобы страж границы знал все и сам смог сделать вывод, что борьба в полсилы невозможна. Победа или смерть, выбора нет, и правила игры задает Даркин Рау. Чейз внимательно слушал, переводя взгляд с одного рассказчика на другого. Когда речь зашла о магии Одина, страж усмехнулся. Им не пришлось лишний раз объяснять Чейзу всю серьезность создавшегося положения и убеждать в истинности своих слов. Страж границы немало повидал на своем веку, куда больше, чем они могли себе представить. Чейз молча кивал, изредка задавая уточняющие вопросы. История о том, как волшебник расправился с толпой буянов, развеселила Чейза. Раскаты басовитого смеха разнеслись по всему дому. Страж хохотал до слез. Открылась дверь, и в круг света вступили Эмма и Кэлен. Девушка сменила платье на прекрасный дорожный костюм. Зеленые шаровары, перехваченные широким белым поясом. Коричневая рубашка и темный плащ с капюшоном. За спиной висел добротный заплечный мешок. От прежнего облачения остались лишь кожаные башмачки и притороченный к поясу мешочек. В таком виде Кэлен казалась вполне приспособленной для путешествия по лесу. Но волосы, лицо, фигура и, конечно, манера держаться сразу говорили внимательному наблюдателю, что весь ее наряд не более чем маскарадный костюм. «Мой проводник!» представил девушку Ричард. Чейз лишь слегка приподнял бровь. Взгляд Эммы упал на меч. По выражению ее лица Ричард понял, что жена Чейза знает все. Эмма подошла к мужу и стала рядом, словно прощаясь и благословляя в дорогу. Она нежно положила руку ему на плечо. Эмма поняла, сегодняшняя ночь принесла с собой беду. Ричард вложил меч в ножны. Кэлен подошла к другу и села рядом с ним. Юноша коротко досказал, что последовало за разборкой с мужиками. Когда он закончил, воцарилась тишина. Все молчали. Наконец, Чейз поднял голову и спросил: «Что я могу для тебя сделать?» Ричард ответил тихо, но твердо: «Расскажи мне, где проход?» Чейз резко вскинул голову. «Какой еще проход?» Сработали застарелые привычки стража границы. «Проход через границу. Я знаю, что он есть, но не знаю где. Времени на поиски у меня нет». Ричард не испытывал ни малейшего желания играть в эти игры. Он почувствовал, как в душе нарастает гнев. «Кто тебе о нем сказал?» «Чейз, отвечай!» Чейз усмехнулся. «Хорошо, но только с одним условием. Я сам проведу вас». Ричард подумал об Эмме и детях. Конечно, работа Чейза связана с риском, но это совсем другое дело. «Чейз, в этом нет никакой необходимости!» Стараж окинул Ричарда оценивающим взглядом. «Это мой долг. Там очень опасно. Вы сами не знаете, во что хотите ввязаться. Одних я вас туда не отпущу. Кроме того, я несу ответственность за все, что происходит на границе. Если хочешь, чтобы я сказал тебе, где проход, принимай мои условия». Ричард погрузился в размышления. Все молча ждали, что он решит. Он понял, что Чейз не блефует, а время дорого. Выбора не оставалось. «Чейз, мы сочтем за честь, если ты согласишься сопровождать нас». «Добро». Он хлопнул по столу. «Проход называется Королевские ворота. Расположен он в гиблом месте, которое принято называть Южным пристанищем. Это в 4-5 днях пути верхом, если держаться сокольничьей тропы. Раз время не терпит, так мы и порешим. Скоро рассвет, вам необходимо пару часов поспать, а провизию и снаряжение мы с Эммой соберем».